И он был капитаном Сипаев. Выйди отсюда. Но почему? Что случилось? Тихо. Выйди отсюда. И снова схватив Камамури за плечи, он резко вытолкнул его за дверь, заперев ее двойным поворотом ключа. Глава пятая. Погоня за Гельголандом. Через минуту Сандакан уже пришел в себя от этого внезапного потрясения. Его лицо, хоть и все еще бледное, приняло то гордое выражение, которое было свойственно ему, а на губах, хоть и несколько побелевших, появилась грустная улыбка. Но мрачное пламя сверкало в его взгляде, проникавшем в самую глубину сердец, и крупные капли пота покрывали высокий лоб. — Буря прошла? — спросил Янос, садясь с ним рядом. — Да, — сказал тигр глухим голосом. — Всякий раз, когда ты слышишь хоть что-нибудь, что напоминает тебе о покойной моей Анне, ты теряешь все свое хладнокровие. Я слишком любил эту женщину, Янос. Это воспоминание, так внезапно вызванное в душе, причинило мне больше боли, чем пуля в груди. Марианна, моя бедная Марианна, и глухое рыдание вырвалось у этого несгибаемого человека. — Мужайся, дружище! — сказал Янос, тоже очень взволнованный. — Не забывай, что ты тигр Малайзии. Есть воспоминания, которые страшны даже для тигра. — Давай поговорим о Баде Карихант. — Давай, Янос. — Ты веришь тому, что рассказал Маратх? — Верю, Янос. — Что ты будешь делать? — Янос, — сказал Сандакан грустно. — Ты помнишь то, что сказала мне моя жена? — Да, помню. — Сандакан, мой храбрый друг, — сказала она тебе, — у меня есть любимая двоюродная сестра в далекой Индии, она дочь сестры моей матери. Дальше, Янос, она исчезла неизвестно куда. Говорят, ее похитили индийские туксы. Сандакан, мой храбрый друг, спаси ее, верни ее несчастному отцу. Довольно. «Довольно, Янос!» — воскликнул пират страстно. «Эти воспоминания разрывают мне сердце. Никогда я не смогу забыть эту женщину. Марианна, моя обожаемая Марианна!» Пират схватился руками за голову, и тяжелый вздох приподнял его могучую грудь. «Мужайся, Сандакан!» — сказал Янос. «Ты должен быть сильным!» Пират снова поднял голову. «Да, продолжим разговор. Лишь бы ты оставался спокойным, я буду спокоен. Что ты сделаешь для Ады Карихант? Что я сделаю? И ты еще спрашиваешь? Отправлюсь немедленно спасать ее, а потом поеду в Саравак освобождать ее жениха. Ада Карихант спасена, Сандакан, — сказал Янос. — Спасена! — воскликнул пират, вскакивая на ноги. — И где она? — Здесь. — Здесь? — А почему ты не сказал мне об этом раньше? Эта женщина так похожа на твою покойную жену, хотя нет у нее ни золотых волос, ни глаз голубых, как море, что я боялся. Увидев ее, ты испытаешь жестокое потрясение. Я хочу увидеть ее, Янос. Я хочу видеть ее. Ты увидишь ее немедленно. Он отпер дверь. Камамури в несказанной тревоге сидел на ступеньках лестницы, ожидая, пока его позовут. — Господин Янос! — воскликнул он дрожащим голосом, бросаясь к португальцу. — Спокойно, Камамури! Вы спасете моего хозяина! — Мы надеемся на это, — сказал Янос. — Спасибо, господин, спасибо! Ты поблагодаришь меня, когда мы его спасем, а теперь спустись в поселок и приведи сюда свою госпожу. Маратх бросился вниз по узкой лестнице с криком радости. «Славный малый!» — прошептал португалец. Он снова вошел в комнату и подошел к Сандакану, который в раздумье спрятал лицо в ладонях. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О прошлом, Янос», — отвечал пират. «Никогда не думай о прошлом, Сандакан. Ты знаешь, что это приносит страдания». Скажи мне лучше, дружище, когда мы отправляемся? Немедленно. В Саравак? В Саравак. Это будет крепкий орешек. Раджа Саравака силен, и он страшно ненавидит пиратов. Знаю. Но нас не зря зовут тиграми Момпрачема. Мы сразу направимся в Саравак или будем крейсировать у берега?